«Мда, Виктерс, ты как бы сказать помягче. Очень плох». Он продолжал держать руку Бреда в захвате. Ему явно было не тяжело, а ведь Виктерс брыкался и пытался освободиться. Но не похоже, что капитана это хоть как-то смущало. Ни техники, ни скорости, ни силы. Ничего вообще. Я как будто гопника схватил, а не офицера полиции. Знаешь, после такой демонстрации я даже не знаю, что, блин, с тобой делать. На лице Вескера действительно была какая-то детская обида. Он был вполне искренне разочарован. У тебя будут самые усиленные тренировки. И на силу, и на технику, и на ловкость. Пройдешь полный курс молодого бойца. И если в течение недели не станет лучше, я напишу рапорт, чтобы тебя вышвырнули из Старс, даже если ты хоть 10 раз великий пилот. Ты меня понял? Вескер был серьезен и все еще не отпускал его руку. С одной стороны, я была полностью с ним согласна, но с другой, Виктерс все же член отряда, хоть и хреновый, но все же член нашей небольшой семьи, и что-то внутри возмущалось тому, как новенький строит нашего уже своего и проверенного, хоть и не слишком хорошего товарища. Сам же Виктерс все-таки, кажется, что-то понял для себя, и действительно был напуган. Для него попасть в Старс было настоящей удачей, и лишиться этого так легко и сразу он был явно не готов. «Я понял вас, сэр. Пожалуйста, отпустите. Я готов тренироваться и исправить свои оплошности», на что Вескер его отпустил. «Очень, блин, на это надеюсь, потому что, видит Бог, ты самое слабое звено в отряде, и я либо тебя заколю, либо выкину из цепи». Вескер даже после того, как отпустил, не взглянул на него больше. Полное пренебрежение. И это тоже сильно задело Бреда. Надеюсь, теперь он будет стараться лучше. Тем временем Вескер развернулся к Фросту. Тот в целом был спокоен. Джозеф в принципе был у нас самым спокойным и нейтральным членом отряда. Куда больше его всегда интересовали механизмы и оружие. По тренировкам он был тоже середняком. Все нормативы сдавал, но всегда без огонька. Это попросту было ему не особо интересно. «Итак, Джозеф Фрост, ваш выбор», и снова спокойный взгляд. «Я предпочту тоже нож, сэр». Его взгляд был не слишком нервным, хотя легкую полуулыбку он себе позволил. Вескер пожал плечами и отошел снова к центру матов. Фрост встал в стойку уже нормальную и медленно сближался с Вескером. «Я же наблюдала, и как он попытался поймать его на обманке и как потом сделал несколько ударов достаточно быстрых, но осторожных, на мой взгляд, слишком осторожных. Он боялся скорости Вескера, хоть тот и не нападал, а просто смотрел и анализировал движение Фроста. Так еще пару ударов, после чего капитан снова рывком сблизился, и вот тут Джозеф поступил грамотно. Понимая, что ему пытаются ограничить маневр, он резко увел нож вниз и взял обратным хватом, из-за чего у него почти получилось задеть плечо Вескера, но тот просто пропустил его мимо и резко ударил по руке с ножом, отчего Фрост выронил нож, но сразу отпрыгнул, пока Вескер его не схватил. Сам капитан просто сложил руки на груди и задумчиво посмотрел на Фроста. Никакого азарта. Очень осторожно и грамотно. Но не рискуя, можешь не добиться победы. Техника отличная, сразу видно самоотдачу в тренировках, но не хватает огонька, ярости и жажды действия. В целом удовлетворительно. Явных слабостей у тебя нет, но в общем я бы все равно хотел тебя подтянуть. Впрочем, тебе это не жизненно необходимо. У тебя два варианта. Либо я пишу и тебе разностороннюю программу тренировок, либо частые спарринги со мной в полный контакт. Будешь либо развивать в себе силу и скорость, либо просто нарабатывать опыт с сильным противником. Твой выбор. Фрост сильно задумался. Но он у нас все же предпочитает серьезно заниматься делами и всегда все доводит до конца. Он всегда считал себя настоящим спецназовцем, но сейчас столкнулся с тем, кого действительно можно так назвать, и внутри я вижу, что тот хочет стать сильнее и таки доделать то, за что взялся. Знаете, я бы хотел, пожалуй, смешанный вариант. Я буду тренироваться по вашей программе и хотел бы периодически проводить спарринги, чтобы закрепить и развиваться правильно. Вескер улыбнулся. Отличный подход, Фрост. Хорошо, я напишу тебе программку и буду периодически по ней дрючить и проводить спарринги. А теперь перейдем к самому вкусному. Он повернулся ко мне с Крисом и снова окинул нас взглядом. Кто первый? И первым вышел Крис, всегда нетерпеливый. У него отличная техника рукопашного боя, да и на тренировках он себя показывает всегда отлично, но я знаю, что ему точно не хватает скорости и гибкости, хоть из качалки он почти и не вылезает. Ну что, капитан, я далеко не слаб и владею боксом, да и карате начал учить потихоньку. Попробуем в рукопашную, только не просто ваши очередные проверки, а именно спарринг. Я умею держать удар, так что давайте нормально. Ой, дурак. Крис слишком нетерпелив. Слишком недооценивает Вескера. Он же снова наклонил голову, и его лицо чуть перекосило от попытки сдержать смех и улыбку. Ты так думаешь? Скепсис трудно было не прочитать. Ну хорошо. Нормальный спарринг, значит нормальный спарринг. Надеюсь, ты действительно умеешь держать удар. Вескер встал в странную явно самодельную боевую стойку. Крис же медленно двинулся к нему. Он видел, насколько тот быстрый и ловок. Да и сил, если посмотреть снова на мышцы там с избытком. Но Крис явно не боялся. Им завладел азарт и злость на то, что какой-то мутный и холеный мужик из столицы вытирает ими пол. Крис рванул к нему сразу и попытался сделать хук, но Вескер сложил руки так, чтобы бить жесткой частью ладони и ударил ему под дых, но не закончил на этом. Следующим ударом он попал в плечо, сбивая попытку Криса ударить его второй рукой, после чего резко ногой двинул под колено, и Крис чуть не рухнул на пол, но полусидя тот попытался взять Вескера в захват, и у него почти это получилось. Он обхватил капитана руками и попытался повалить на землю, но тот просто ударил его локтем по спине, и Крис упал. Вескер же сделал шаг назад, давая ему встать. «Как-то быстро ты упал, давай еще, ты можешь лучше, я уверен». Он усмехался и провоцировал. Крис со злобным рыком снова кинулся. Нельзя терять хладнокровие в бою, тем более, когда соперник настолько техничнее и, похоже, сильнее. Пока я думал, Вескер легко ткнул Криса в район горла, отчего тот запнулся, и снова очередь из нескольких ударов по плечам и корпусу, все теми же ладонями. Он бил не то, чтобы сильно, но Крису явно было больно, и ответить он не мог, потому что удары сыпались очень быстро и точно, а он даже от первого не оправился. И тут, когда Крис окончательно поплыл, Вескер резко схватил его за челюсть и приподнял, отчего Крис встал на цыпочки, чтобы ему не вывихнула челюсть. А сам капитан заговорил: «Не надо ставить под сомнение мой авторитет, Крис, и тем более не стоит думать, что мне нравится вас бить. Я сюда пришел не с целью просто вытирать вами полы. Я хочу сделать вас сильнее и лучше, чего бы это вам ни стоило. И ты станешь сильнее, Крис, или сдохнешь, пытаясь». После чего отпустил его наконец на пол. Снова манипуляция. Взял Криса на мужика, и теперь он будет тоже лезть из кожи вон, лишь бы стать сильнее Вескера. Отличный ход со всех сторон. Что же за монстра к нам отправили? Осталось я. Он будет и меня проверять. И опередив его, пока он просто снова становился в центр мат, я сама сказала ему: «Я буду бороться ножом». На что тот просто дернул плечом и молча встал в стойку. На сей раз немного другую, но похожую на первую. За все тренировочные бои его очки так и не слетели, но я была уверена, что сейчас он смотрит испытующе и прямо в глаза. Я попыталась сделать вид, что неправильно держу нож, и попытаюсь его удивить быстрым выпадом, на что у него дернулась щека, и он спокойно сказал: «Не стоит играть со мной. Я прекрасно чувствую твой уровень и знаю, что ты будешь сражаться не силой или ловкостью, а хитростью. Это твой единственный шанс показать себя как следует, не разочаруй меня». И он снова принял стойку. И тут, что удивительно, сам шагнул ко мне, сокращая дистанцию. В прошлых боях он играл на контратаках, а со мной решил атаковать сам, давая возможность контратаковать мне, показывая себя. Со мной он не пытался быть дружелюбным, не пытался раззадорить или разозлить. Холодная собранность — это чертова внутренняя загадка. Я с самой юности была излишне любопытна, и он решил сыграть именно на этой черте, заставляя меня выложиться по максимуму. Хорошо, я выложусь по максимуму и буду действовать грязно, если придется. Он резко дернул рукой, метя мне в голову ладонью. Преимущество его стилей в том, что он может любой удар перевести мгновенно в захват. Обычным людям не хватит сил нанести ладонью достаточно сильный удар, чтобы это было действительно опасно, но он был чудовищно тренирован и силен, что компенсировало кажущуюся слабость удара. Я поднырнула под удар и ударила его ножом в живот, но вторая его рука отвела нож в сторону, а сам он попытался меня схватить. Самый тонкий момент. Я рухнула вниз, не давая ему себя схватить, и попыталась ногами сбить его, но он, получив удар, даже не шелохнулся. Сколько в этом ебаном чудовище веса? Крик души потонул сразу, как он поднял ногу почти в идеальный шпагат над собой и ударил сверху, и если бы я не перекатилась в сторону, то он бы мог меня убить. Стоп, он пытался меня убить? Холодок прошел по спине, а его лицо никак не менялось. Он спокойно встал и смотрел, что я буду делать дальше. Нет, он знал, что я перекачусь, и специально поднимал ногу медленнее, давая время на реакцию. Испытывает. Как и сказал, проверяет. И надо отдать ему должное. Угроза жизни подействовала. Инстинкты и выброс адреналина помогли мне куда четче реагировать. В груди до сих пор горело, а щеки уверенно покраснели, как и дыхание стало чаще. Я еще могу показать что-то. Рывком сближаюсь уже сама, и делаю прямой выпад ножом, отчего он должен разорвать дистанцию, и я рывком нанесу второй удар уже более сильный и резкий, отчего он не сможет отреагировать, но тот снова огибает вправо от руки и собирается захватить. Но я позволяю ему это и отпускаю нож, после чего резко перехватываю его второй рукой и пытаюсь снова ударить ему в корпус. Но гад сам вывернул мне руку, заходя назад, нож обратным хватом и наугад за спину. Но тут неожиданно, он двигает своей ногой по моей, тем самым опуская нас обоих. И мы оба в идеальном шпагате сидим на матах, а он второй рукой хватает мой нож. Если бы не занятие гимнастикой, то сейчас я была бы выведена из строя. Попытка обмануть легкий вскрик как от боли, и он отпускает одну из рук, и фокусирует внимание на ноже, но я резко разворачиваю корпус и бью кулаком ему в лицо, отчего он уклоняется мгновенно, будто ожидая этого, и чуть двигается назад, отчего уже я могу сменить позу и резко полупадая наношу ему удар ногой. Рукой ногу блокировать очень неприятно, тем более что я вложила всю массу в удар, какую только могла, на что он реагирует совсем неожиданно. Он просто хватает меня за ногу одной рукой, а второй за талию, после чего с места поднимает над полом и отшвыривает от себя. Я пролетела метра три, и все это он сделал из шпагата. Монстр. Но ножом я его так и не достала. Полет окончился приземлением возле края матов, а я пыталась унять сильнейшее сердцебиение. Это правда, что я самый опытный рукопашник в отряде, хоть и не самый сильный, но я уверена, что смогла удивить его. Я уже не собиралась продолжать бой, понимая, что сил уже не хватит и нужен отдых, а он со шпагата, уперев руку в маты, резко подбросил себя на почти полметра и уже оказался на корточках, после чего рывком встал, и это меньше чем за секунду, после чего спокойно поправил очки на лице. Полагаю, мы закончили демонстрацию. По технике вы должны быть примерно, как она к концу обучения, но у тебя, Джилл, чудовищная нехватка физической силы и веса, да ты небольшого роста, и явно не склонна к набору массы. Но хотя бы килограмм 10 набрать тебе надо. Это просто физически больно видеть такую технику и такую нехватку силы. Я напишу тебе тоже программу тренировок и питания, чтобы ты набрала мышц. Но в целом тобой я почти доволен. Ты ведь будешь тренироваться. Он приподнял одну бровь, несмотря на несколько боев, он даже не вспотел, гад. Но надо отдать должное, один этот спарринг дал мне больше, чем несколько часов тренировок с Крисом. Да, капитан, я стану сильнее. И обязательно еще докопаюсь до истины, кто же ты на самом деле, Альберт Вескер. Прекрасно. Стройся, отряд. И все быстро построились. Даже я, с трудом поднявшись, встала. Вы очень хорошо себя показали, и я обязательно сделаю вас еще лучше. Но не забывайте, хоть я и буду тренировать каждого отдельно, вы в первую очередь отряд. Йенин Фингер Кан Ман Бричен, Аберефенеф Фингер Синт Йени Фауст, КХМ. Он запнулся будто сам от себя, не ожидая такого спича. Это был немецкий, но он быстро взял себя в руки и перевел фразу. Один палец легко сломать, но пять пальцев – это кулак. Не забывайте, что вместе вы сильнее, и можете дополнить и закрыть слабости друг друга. В конце тренировок вы пятеро сможете взять Иерусалим. В конце он попытался перевести разговор в шутку, но она заметила заминку с его стороны. Он откуда-то знает немецкий, причем на уровне крылатых выражений. Или это была цитата? Итак, отряд, на сегодня ознакомительная тренировка закончена, всем спасибо, отправляйтесь в души на обед, а я пойду в офис и ознакомлюсь с нынешними делами, и чем нам заниматься дальше. После всех процедур жду вас в офисе, свободны. После чего Вескер спокойно взял пиджак, поправил одежду и ушел. ХМ, дальнейшая служба будет явно интереснее, чем обычно, буду с нетерпением ждать, где ты еще проколешься. Йенпов, мда. Тренировка была явно непростой, девчонка точно не имеет тормозов, смотрела на меня всю тренировку и пыталась анализировать. Видимо, я достаточно ее заинтриговал, чтобы вызвать интерес к тренировкам и занятиям. Эх, до чего дожил, взываю к любопытству девчонки и перфекционизму инженера, чтобы вызвать в них азарт. Психолог доморощенный, но про кулак, это моя фраза точно, но сказал я ее на немецком. Вообще я действительно знаю немецкий. Причем на уровне носителя языка. Хотя именно немецкий я не учил. Во всяком случае в этой жизни. Опять привет из прошлого. В последнее время это со мной все чаще. Надо попить травы от нервов. Стрессы в последнее время меня точно допекут. Глава 9. Первый день службы. Я сидел в офисе и читал, какие дела сейчас в работе. По идее, у нас спецотряд и нам не должны отправлять обычные дела. Но судя по тому, что у нас висяк с пропажей человека, отряд у нас универсальный. Ну а точнее, в каждой дырке затычка. И мне все это надо разобрать. Итак, некий Роберт Круз пропал около недели назад. Заявила о пропаже его жена Жанет. Почему заявила так поздно? По ее словам, он периодически пропадает на пару дней. Иногда больше, иногда меньше. Мда. И она решила заявить о пропаже на пятый день. Потому что на больший срок он не пропадал. По материалам допроса жены, она не испытывает особо сильного беспокойства. Серьезно, у тебя муж пропал, а ты, во-первых, заявляешь об этом спустя 5 дней, а потом еще и на допросе не сильно волнуешься. Так, детей нет. Причина не ясна. Офицер не додумался спросить об этом. Осматривали ли жилище на предмет улик, а вот это они сделать додумались. Ничего подозрительного не обнаружено. Все чисто, убрано, еда приготовлена. Прям идеальная домохозяйка, аж тошно. Тут явно что-то не так. Ладно, материалы опроса свидетелей и соседей. ХМ. Ричард спокойный мужчина, всегда ведет себя прилично, заботится о жене и весьма благодушен к знакомым. Так угу, соседу давал попользоваться несколькими инструментами. Ходит в церковь, серьезно, слишком идеальный тоже. И снова чувство неправильности зудит где-то в области затылка. Он ходит, а жена с ним, угу, жена всегда дома. Так это все фигня, фигня, фигня, стоп. Недавно ругались, а когда это было? За почти 2 недели до пропажи. Очаровательно. В принципе, ругаются все, и пропал он далеко не сразу, но именно таких криков и ругани соседи не слышали. Возможный мотив – жена получит квартиру. Только вот муж раза в полтора ее больше и сильнее. У нее не шанса его победить. А по ее же словам он ушел. Любовник – как-то банально. Хотя, соседи знают почти все. А значит, надо еще раз опросить их, а потом наведаться и к жене. Посмотрим, носит ли она кольцо. Психология тоже важная штука. Вопрос, кого брать в напарники, а кого назначать дежурным, пока я отсутствую. Пока я сидел и курил дело, ребята уже успели сходить в душ и вернуться в офис. Они просто расселись по местам и слушали, как я тихо бормочу и периодически матерюсь. Джилл сидела ближе всех и грела уши. Может ее и взять? Нет. Ее любопытство надо подогревать, а не держать рядом и отвечать на все вопросы. Криса возьму. Ему не хватает спокойствия и аналитических способностей. Надо восполнять пробелы. За старшего назначу. Барри. Он ответственный, и у него нет ни пофигизма Виккерса, ни шила Джилл, ни равнодушия Фроста. Да, он ответственный. Так, отряд. Привлек я их внимание. Я отправляюсь на поиск зацепок по делу о пропаже Круза. Со мной едет Крис. Барри остается за старшего, и в случае ЧП связывается со мной по рации. Ставлю перед ним рацию на стол. Вопросы? Снова Джилл встала. А чем нам заниматься сейчас? Она явно ожидала, что я не знаю, чем они занимаются в свободное время. Ничего, у меня на все есть ответы. Вы, мои дорогие, будете знакомиться с новыми программами тренировок, которыми теперь каждый день должны заниматься. Кстати, твой экземпляр Крис поедет со мной. В дороге ознакомишься. Я достал из верхнего ящика быстро отпечатанные небольшие программки, после чего раздал их каждому. А они еще не знают, на что подписались. Но ничего, я их подготовлю. Даже если придется действовать жестче, у них будет больше шансов спасти жизни в будущем. А когда закончите с тренировочным планом, должны будете ознакомиться с моими выкладками по делам и комментариями к ним. Я просмотрел дела за последние 2 месяца, и уже кое-что вам придумал. Если к тому моменту, как вы закончите, я еще не успею вернуться, то вам нужно будет самим начать работать с другими делами. Пока вы соберете первые показания или подобные вещи, я уже точно успею вернуться. На этом все. Крис, пойдем. И тот, сохраняя немного удивленное выражение лица, пошел за мной. Спуститься и взять одну из патрульных машин, закрепленных за нашим отрядом, было довольно быстро. Уже спустя 5 минут мы покидаем подземный паркинг. Крис все еще, похоже, не понимал, зачем я позвал именно его, но первые пару минут даже не подумал нарушить тишину. Хех, заданная трепка и разница в наших уровнях подействовала отрезвляюще. Но все же его надо подтолкнуть к инициативе. Я скосил на него взгляд и приподнял бровь. «Капитан, а почему вы взяли именно меня?» ХМ уважения в его голосе и правда прибавилось. Верным путем иду. Как я заметил по отчетам, написанным тобой, у тебя есть некоторые проблемы с анализом и детективным мышлением. Я постараюсь помочь тебе это исправить. Поэтому твоя задача сейчас в первую очередь внимательно смотреть, запоминать и думать, почему я веду себя так, а не иначе, и как правильно выводить людей из равновесия и помогать им как следует открыться. Надеюсь, в будущем тебе это поможет уже самому распутывать дела. То, что я показал разницу в нашем уровне, не значит, что я хочу тебя унизить как-то. Я хочу, чтобы ты не считал себя единственным и исключительно правым. Обещал тренировать, значит, натренирую. К сожалению, не моему стилю, но бокс и кикбоксинг я тебе поставлю. С твоим телосложением второе подойдет лучше, чем карате. Он явно загрузился после моего спича и сидел опущенным. Ничего, время подумать у него есть. Не особо торопясь, мы доехали до дома, где жил пропавший, и я просто остановил машину и начал ждать. Спустя пяток минут Крис наконец спросил: «Сэр, а с чего мы ждем?» У него на лице было недоумение. «Мы ведь приехали за чем-то конкретным», он ждал моих ответов. «Ну хорошо, хоть не вскакивал, пылая деятельностью. У нас несколько задач сейчас. Первое, мы ждем кого-то из пожилых соседей нашего потеряшки. На будущее тебе материал для размышления. Чаще всего пожилые люди на пенсии не работают, а значит, у них куда больше свободного времени. А человек со свободным временем часто лезет туда, куда не следует. Они могут что-то знать, а если даже и нет, то обязательно дадут наводку». Крис вскинулся. «Доверять каким-то сплетням бабулек?» Скепсис был написан на лице настолько ярко, что меня аж улыбнуло. «Не доверять, а проверить эти сплетни. Лучше, чем сидеть на жопе ровно и ждать, пока наш потеряшка сам объявится». Я специально старался ему все объяснять, и ждал второй вопрос, который он не решался задать еще пару минут. «А вторая?» Крис спрашивал тихо, на что я зло усмехнулся. «А вторая задача зависит от результата первой. Но скажу так, я собираюсь помотать нервы его жене. С ней слишком много нестыковок в поведении, и я хочу заставить ее нервничать и совершать ошибки. И ты мне в этом поможешь. Будешь играть роль хорошего парня, после того, как я уйду типа психанув. Скажешь, что тебе жаль, что твой коллега был так не сдержан. Грубо говоря, переключишь на себя ее внимание, а я оставлю прослушку где-нибудь, пока буду уходить. Думаю, она сразу позвонит своему сообщнику и либо назначит встречу, а потом банальная слежка или он к ней придет сам. Ну или я просто параноик, и мы впустую потратим свое время». Я улыбнулся уже не так зло, как раньше. «Вы серьезно, капитан?» Крис все еще не понимал, зачем мне все это. «Не проще ли поставить пару патрульных тут, чтобы следили за ее квартирой и разослать ориентировки о пропавшем? Ну или чем там банальные копы могут заниматься? Серьезнее некуда. Это все лучше банального патруля возле дома и разосланных листовок. К тому же лично я смогу многое увидеть и понять, а там уже можно будет придумать, что делать дальше. Все ведь не так трудно, как кажется. Запомни, Крис, если хочешь сделать что, то действительно хорошо, то либо найди человека, которому можешь доверить дело, причем точно зная, что тот не провалится, либо сделай сам. Поверь, это все того стоит». И мы сидели еще минут 20, смотря внимательно по сторонам, пока я не заметил одиноко бредущую старушку с пакетами, после чего вставил в ухо специальный наушник, а в грудной карман запустил небольшое устройство, связанное с рацией в машине. «Слушай внимательно, Крис. Может быть, именно так тебе самому в будущем придется выстраивать диалоги». Я вышел и направился к ней. «Добрый день, мэм, меня зовут Альберт Вескер. Я офицер полиции. Будет ли у вас немного времени ответить на мои вопросы?» Я подхожу не сзади, чуть сбоку, чтобы она заранее видела меня боковым зрением. Старушка поворачивается ко мне и окидывает взглядом. Благо выгляжу я действительно очень прилично, за исключением своих вечных очков. «ХМ, ну здравствуйте, офицер Вескер. Какие именно вопросы вы хотите мне задать?» Старушке явно тяжело было нести пакеты, а тут еще и я ее остановил. Теперь немного импровизации и добродушия. «Ау. Прошу прощения, я вас отвлек. Вам явно тяжело. Могу я помочь вам, а вы пока мы идем ответите на мои вопросы?» Я сделал шаг вперед и по-доброму улыбнулся. Сидящий в машине Крис смотрел на эту картину с шоком. Видимо, ехидный и авторитарный, казалось бы, я, помогающий старушке донести пакеты и добродушно улыбающийся, сломал ему картину мира. Ну ничего, пусть страдает, ему полезно. Старушка согласилась и явно прибавила немного в настроении. Потом несколько минут разговоров ни о чем, понимающего кивания на то, как сильно упали нравы у нынешней молодежи, и просто расположение к себе, бабуля воспринимала меня уже если не как любимого внука, то где-то близко. Благо выгляжу я сильно моложе, чем есть на самом деле. Ох, что-то мы заболтались, юноша. У вас ведь были какие-то вопросы. Задавайте, постараюсь ответить. Ну сама бы она даже не вспомнила об этом, если бы я не начал рассказывать, что сейчас на работе тяжело, и очень важное дело. Разумеется, я знал, что именно это за старушка, и где она живет. И мы сейчас подходили именно к одной из соседских квартир нашего потеряшки. Да, конечно, понимаете ли, недавно здесь пропал некий Роберт Круз. Его жена пару дней назад подавала в розыск, что он пропал, но мы никак не можем найти ни одной зацепки. Вроде как мои сослуживцы ходили и опрашивали всех, но как-то особо зацепок не прибавилось. Может, вы сможете что-то рассказать или припомнить, что происходило за последнюю неделю в ближайшей округе? Я всем видом изображал озадаченность и волнение, а старушка задумалась, даже полностью остановилась. Честно говоря, прямо подозрительного не упомню. Извини, юноша, стара я стала, да уже не так хорошо все запоминаю. Обидно, но тоже не так плохо, как могло быть. Отсутствие улик, тоже улика. Но вдруг старушка чуть ободрилась. Хотя, не сказала бы, что оно прям уж подозрительно, но где-то пару недель назад, когда Роб снова был в командировке, к его жене приезжал брат. Они так хорошо общались, явно давно не виделись, очень уж похожи были. Кудряшки у них одинаковые, да и в целом очень уж похожи. Любопытно. Брат, значит. Интересно, почему она ничего о нем не рассказала. Так главное не давать волю паранойе, а то сразу теории заговора будут. Все должно быть проще. И информация действительно полезна. Огромное вам спасибо за содействие. Эта информация может пригодиться расследованию. Я помог ей занести пакеты в квартиру, вежливо попрощался и пошел к квартире, где сейчас как раз находится Женит Круз. Поправив галстук формы, пригладив снова волосы так, чтобы выглядеть серьезно, я сказал: «Крис, поднимайся сюда. Сейчас буду ее прессовать, а ты сопереживать». Да банальная ситуация с хорошим и плохим копом. После чего молча прислонился к стене, ожидая Криса. Через 5 минут он пришел, доедая хот-дог. Эх, я бы тоже перекусить не отказался. Он быстро доел последний кусок и бросил бумагу в урну. И когда наконец подошел, я решил уточнить: «Ты точно справишься с ролью?» Крис кивнул и подобрался немного. Я тоже кивнул ему и позвонил в дверь. Спустя несколько секунд хозяйка подошла. «Кто там?» Она подошла быстро. «Кого-то ждет?» «Полиция, мэм. Мы снова пришли уточнить несколько деталей по поводу пропажи вашего мужа». И вот она быстро открывает дверь. Выглядит более чем прилично, ни следа траура или тревоги. Квартира идеально чистая. Чище, наверное, только у меня дома. Не дожидаясь ее ответа, сразу вхожу внутрь, почти игнорируя ее, и сделал незаметный знак Крису. «Прошу прощения, мэм, мой коллега слегка на нервах после неприятного задержания. Недавно мы снова рассматривали подозрительные дела и ситуации, связанные с вашим районом, и у моего коллеги возник ряд вопросов. Если не трудно, ответьте на них, пожалуйста». Крис улыбался и извинялся очень естественно. Может, он и не настолько пропащий. Во всяком случае, немного актера в нем есть. «Гуд, а теперь мой выход. Начну сразу с козырей. Я смотрю, у вас никакого траура, выглядите нарядно и ухоженно». Я резко повернулся к ней. «Прошу прощения, это разве относится к делу? Я привыкла хорошо за собой следить и хорошо контролирую свою печаль». Она начала теребить мизинец, странный жест. «Может и так, я был в патруле пару недель назад и недавно вспомнил, что в вашем районе все-таки появлялся кое-кто подозрительный». Она чуть поджала губы на секунду. «Почти незаметно, но я все вижу». И перестала теребить мизинец. «И кто же был этот подозрительный человек?» «Боюсь, я никого подозрительного тогда не видела. Мой муж был в командировке, а я выходила только за продуктами». «Как складно кладет». Я жестко усмехаюсь. «Где ваше кольцо, Женит?» Я показал ей на руку. Обручального кольца там действительно не было. Чистые и ухоженные руки. «Прошу прощения, не думаю, что это относится к делу, но хорошо, оно испачкалось, и я отдала его в чистку. У вас все или будут еще какие-то нелепые вопросы?» «Отлично». Она раздражена и снова нервничает. Пытается не дергаться, но мизинец все же оглаживает периодически. «Прекрасно, еще немного, и я кладу свое передающее устройство в нишу между тумбочкой и диваном, чтобы она его не нашла, после чего раздраженный ухожу, а Крис извиняется и быстро комкает разговор. У вас нет даже следа от кольца на пальце. Обычно, когда брак долгий и кольцо носится долго, остается след. Даже если его периодически снимать, у вас следа нет, а значит вы либо часто снимали кольцо, либо не носили его вовсе, как только муж покидал порог дома. Я специально вел себя вызывающе и обвинял ее, в чем именно не важно. Главное вывести ее из равновесия и из себя, это уже ни в какие рамки. Что вы себе позволяете? Отлично, она зла. Крис, твой выход. Прошу прощения за моего коллегу, мэм. Мы побыстрее постараемся вас покинуть. Надеемся, что вашего мужа мы все же скоро найдем. Отвлеклась, сую микрофон в нишу, и быстро иду к ним и выходу. Крис еще раз извиняется и открывает дверь, а я прямо перед выходом останавливаюсь и резко поворачиваюсь к ней. Последний удар. А где ваш брат Джанет? Есть контакт. Резко замерла. Чуть побледнела, зрачки расширились и судорожно соображает, а потом, видимо, выбрав модель поведения, резко выталкивает меня. «Какой еще брат, что вы несете?» — кричит и ругается. «Хватит меня оскорблять, выметайтесь из моего дома сейчас же!» Крис еще раз пытается извиниться, но она и его выталкивает, и захлопывает за нами дверь. «Мы же отходим на некоторое расстояние от двери, капитан, вы уверены, что стоило ее так сильно провоцировать?» На лице Криса был явный скепсис и напряжение. «Не парься. Худшее, что меня ждет, это выговор. А теперь давай-ка мы послушаем, что именно она сейчас делает дома». Мы ускорились и сели в машину. Крис же начал причитать. «Первый день в нашем участке. А вы уже нарушили хренову тучу законов. Нас посадят. Как минимум за незаконную прослушку». Я на него посмотрел, как на идиота. «Крис, если никто не узнает, то не посадит. Тем более просто скажу, что забыл там рацию. Максимум, что мне будет, это выговор, еще раз говорю». И тут, пока я успокаивал этого трусишку, ее злой раздраженный бубнеж сменился кое-чем интересным. «Чертовы копы, они там что, азверин пить начали?» Она еще немного попричитала, но все же нервозность ее выдавала. Мы услышали, как она взяла трубку и быстро начала набирать номер. Я взглянул на Криса с улыбкой, а он на меня с недоумением. «Дилан, я не знаю, где ты прокололся, но они о тебе знают. Тебе срочно нужно скрыться. Сегодня ко мне заходил какой-то озверевший коп с напарником. Он знает, что ты был здесь и, кажется, знает что-то еще. Ближайшие месяцы нам лучше не видеться. Пусть сначала все уляжутся, а сроки пропажи Роберта закончатся. Жени, нам надо встретиться. Сейчас деньги кончились, а ему снова хуже. Поэтому сегодня вечером. Или решать вопрос наконец радикально с ним». А вот и тихий, едва заметный второй голос. «Хорошо, что я сунул передатчик именно между тумбочкой, где был телефон и диваном, но даже так пришлось сделать громче». «Поняла, я соберу деньги и буду поздно вечером, ты помнишь где?» Она положила трубку. Я же оскалился и повернулся к Крису. Тот сам был немного в шоке, как оказывается все просто. «Ну, сидим ждем вечера, потом проследим за ней и на задержание. Звони в офис. Пусть отправит с нами еще кого-нибудь». И Крис взял рацию. Глава 10. Первое задержание. Сидеть в засаде — это скучно или нет, зависит от того, чем еще ты занимаешься, помимо засады. Я вот, например, посадил Криса, а сам пошел поесть. Ничего, думаю, он не обидится. Я возьму ему кофе. Ну, пару часов мы в итоге просидели. Машину полицейскую мы отогнали почти сразу. И в итоге просто сидели в кафе напротив ее дома, ожидая, пока та выйдет. Я сидел, пил чай, как истинный аристократ, и закусывал круассаном с шоколадом, а Крис ел бургер и смотрел на меня волком. Я приподнял бровь, и он просто вздохнул и растянулся на столе. «Капитан, я вас ненавижу». «Вот какого дьявола?» Мы услышали их разговор, и они явно знают, где находится похищенный. Более того, мы уже можем пойти и взять его жену. Расколоть ее будет нетрудно. А вместо этого мы сидим в кафе и ждем их. Крис явно был зол. Только вот еще с крупной облавы на мафию, доказательства, добытые незаконно, очень неохотно принимают в суде. О чем я ему и сообщил. Понимаешь ли, Крис, то, как мы себя вели у нее в квартире, чтобы вывести из равновесия, тоже максимально нехорошо. Копам не просто так говорят работать строго по закону и регламенту. А то, что это максимально непросто, тех, кто наверху не ебет, потому что как минимум половину из тех самых наверху тоже можно привлечь. Было бы желание, а статья всегда найдется. С ней сложно, потому что я действовал не во имя торжества закона, а чтобы получить результат. Поэтому вместо того, чтобы подставлять себя неудобными вопросами, мы просто скажем, что решили за ней проследить, когда она вышла поздно вечером, и вот результат. Не прогадали. Спасибо нам за бдительность, а так как доказательств нашего хамства к уже преступнице нет, ей доверия тоже нет. А значит, и с точки зрения закона мы чисты, как слеза младенца. Я смотрел на него со снисхождением, что Криса явно бесило, но он слушал и запоминал, несмотря на неприязнь. Как-то это все дурно пахнет. Да и что мы будем делать, если нас заставит пройти полиграф? Я чуть не поперхнулся чаем. Крис, тебе должно быть стыдно. Ты же коп, ты должен знать, как обманывать полиграф. Это же чуть ли не вторая вещь, необходимая для службы в полиции. Во-первых, чтобы не палиться самому, а во-вторых, проверять, чтобы палились другие. Так, после сегодняшнего задержания сразу садишься и изучаешь вопрос, чтобы потом такого позора не было. Ты меня понял? И, прежде чем он успеет ответить, я ему даю полный список тем. Первое. Методы работы с полиграфом и его обман. Второе. Способы и варианты допроса, нелетальные и не оставляющие следов. Недавно читал одну методичку от ЦРУ, советую тоже ознакомиться. Она есть в свободном доступе. После Вьетнама и Уотергейтского скандала, очень много интересной информации и методичек тоже оказалось в свободном доступе. Настоятельно рекомендую изучить. Крис после моего полного спича просто вылупился на меня. У вас очень специфический набор знаний, капитан. Он несколько секунд будто всматривался в мое лицо, а я просто улыбался и глотнул чая. Да черт возьми, с вашими знаниями и этим долбанным спокойствием вы куда больше похожи на уголовника, чем все, кого мы ловили за последние пару лет. Я крепился. Не ржать, не ржать. Альберт, ты крепок, как Германия. Незыблем. Все же не смог и немного хихикнул, аж лицо покраснело. Крис, именем макаронного монстра, что же ты за тушканчик и как ты, блядь, попал в спецназ? А ну да, это я проходил программку особую и знаю, как работает гребаная законность Америки. А Крис у нас мальчик-законник, боевик с горящим сердцем, а не крючкотвор. Слава богу, что мы ловим гуков только в своем штате, а то пришлось бы устраивать танцы с бубнами и камланием. Я грустно и с болью вздохнул. Законы Америки просто рай для любого более-менее умного и осторожного преступника. У них, блядь, даже натуральная секта с поборами есть в лице саентологов, и они ничего с этим не делают. Поистине самое свободное государство. Мне после немецкого Орднунга и тучи кризисов, это выглядит натурально со стороны как смесь борделя и сходки какой-то шпаны. Эх, нахер такую свободу. Крис, ты меня удивляешь, причем вот ни разу не в хорошем смысле. Вынь дурь из учебки из башки. Гореть сердцем и жаждать справедливости, это хорошо, да и ты хороший парень, без шуток, честный и ни разу не мутный. Но видит Бог, если к своей честности не добавишь изобретательности и чуть менее законного подхода, рано или поздно начнешь работать на каких-нибудь мудаков, не задавая вопросов, а когда выяснится, что все вокруг ни хрена не во имя добра и справедливости, это тебя сломает и озлобит. Поверь, законно не всегда справедливо. Я в тебе все прекрасно вижу. Ты у нас хоть и честный парень, но очень гордый и не терпишь, когда тебя окунают носом в отходы жизнедеятельности. На сей раз я не шутил. Наоборот, полностью серьезно смотрел на Криса, а он явно напрягся от моих слов и задумался. Несколько минут мы молчали, пока я снова вернулся к круассану и чаю, а Крис задумчиво жевал свой бургер. Но тут у меня внезапно зазвонил телефон. Крис на меня посмотрел, я снова приподнял бровь. Телефон продолжал звонить. Может, возьмешь трубку, вдруг что-то срочное? Номер моего телефона знает очень мало людей, а из офиса связались бы по рации. Но отвечать надо, и я поднял трубку. Вескер на связи, и мне отвечает какой-то стрёмный мужик. Добрый день, господин Вескер. Меня зовут Джон Клеменс. Мне ваш номер передал Уильям Биркин. У меня дернулся глаз. Так как его работа над Г-вирусом переходит в финальную стадию, его перевели из комплекса в Арклиевских горах и отправили в город. Я занял его место и стал главой лаборатории под особняком Спенсера. Я прошу прощения, что отвлекаю вас от задания, но у меня возникло несколько очень важных вопросов к вам. И, если честно, мне очень не нравится, как именно работает лаборатория. Когда вы сможете прибыть и проконсультировать меня? И тут я понял, что Уиллу надо как минимум еще раз дать в лицо. Он дал мой личный номер какому-то гаврику из Амбреллы. Да я сейчас на задании. Смотрю в лицо Крису. Следит, сука. К сожалению, в ближайшие дни я не смогу. где в конце недели возможно. Я приеду. Да, конечно, мы будем вас ждать. Еще раз прошу прощения за беспокойство. До свидания. Слава богу, микрофон тихий. Крис не знает, что мне говорили, но смотрит внимательно. Уильям, тебе пиздец, когда мы встретимся в следующий раз. У вас какие-то проблемы, капитан, а не пойти бы тебе нахер с такими вопросами. Крис, как твоя сестра поживает? Я улыбаюсь ему самой лучезарной улыбкой, какую только могу сделать. Крис напрягся, но сразу пошел на мировую. Понял, капитан, это было личное. Хоть он и успокоился, я все равно был зол от всей этой ситуации. Эх, но надо дать хоть какое-то оправдание. Как же раздражает. Понимаешь ли, Крис, у меня было не самое приятное прошлое. Сейчас я не могу рассказать все, как минимум подписывал столько бумаг о неразглашении, что ты просто удавишься от зависти. Я ему снова улыбаюсь, но на этот раз уже грустно. Крис чуть успокоился. Это был привет от тех самых неразглашаемых. Эх, рубаха ты, парень, Крис. Только было ехидство и желание узнать что-то грязное обо мне, а тут уже сочувствие. Нет, ты не думай, я не дебил, хотя многие меня таким считают, из-за того, что я ушел в прокачку физухи. Я понимаю, что порой хранить тайны очень неприятно. Я тоже многое скрываю от Клэр. Знаешь, поначалу не хотел говорить, но да, от них самых. Я, если честно, ловлю в последнее время себя на мысли, что вся моя жизнь, как и я сам, сплошные секреты. Надеюсь, со временем буду доверять вам всем больше. А потом я решил Криса немного сломать и заказал 5 длинных бутербродов, 2 порции овощного рагу, литр вишневого сока и большой говяжий стейк. И потом целых 1.5 часа перед ним это все ел. А Крис с ужасом не понимал, куда во мне все это пропадает, смотрел. Ну, еще одно преимущество совершенной физиологии. Я могу не есть по несколько дней, если периодически буду вот так загружаться. Завтра просто есть не буду и все. А организм позволит никак не страдать от перегрузов или наоборот голода. Обожаю свое тело. По истечении моей трапезы на улице уже было темно, а Крис познавал дзен и смотрел, как я вытираю рот салфеткой. Еще, наверное, около часа нам пришлось сидеть и просто пить кофе, прежде чем наша цель таки соизволила покинуть дом. За это время мы еще немного поболтали с Крисом, когда он более-менее отошел от моего фокуса. Чуть намекнул о себе, послушал его внутренние переживания, поговорили о женщинах, обсудили оружие и решили придумать нашему отряду свое собственное оружие, желательно мощное и качественное. Пришлось обещать, что вынесу вопрос на обсуждение всем отрядам. И тут показалась наша цель, и я прервал Криса. По итогу мы быстро расплатились, а точнее платить пришлось мне, так как Крис забыл бумажник в машине, а ее мы специально отогнали подальше. Я немного посмотрел на него матом, заплатил, и мы пошли за мутной женушкой. Я вообще не парился и шел, чуть ли не убрав руки в карманы, а Крис пытался прятаться по углам. Крис, не тупи, веди себя естественно, нифиг привлекать внимание. И он послушался сразу. Шли мы не быстро, но через 5 минут уже покинули район. Мда, трущобы, и почему я не удивлен? Хотелось хулиганить. После еды сил было с избытком, а день какой-то скучный. Ни в лаборатории мозги поломать, ни нормально потренироваться. Одни разочарования. Быть копом очень скучно. И вот я спокойно достаю пистолет из кобуры и снимаю его с предохранителя. Крис на меня косится, а мы шагаем дальше. Эх, как я до этого докатился. Вместо того, чтобы заниматься взломом Красной Королевы или какой-нибудь интересной девушки, иду с каким-то накачанным мужиком по подворотням и трущобам. И пока я страдал, Женит наконец зашла в одну из подворотен. Мы двинулись следом, и вот на этот раз спрятались за углами. Одно дело, когда парни идут по улице спокойно по своим делам, а другое, когда в подворотню за симпатичной и хорошо одетой девушкой. Прям сценарий уже готовый. Я усмехнулся и высунулся посмотреть, что именно там происходит. И, как назло, никак не приблизишься. Вот какого черта в подворотне нету вездесущих мусорных контейнеров? Это же Америка. Тут в каждой подворотне, следуя жанру, должен быть мусорный контейнер, за которым можно легко спрятаться. А тут полное свободное пространство. Эх, даже с моим обостренным слухом ни хрена не слышно. Они же тихо разговаривают. Правда, паренек периодически жестикулирует и нервничает. Ну же, давайте уже хоть какой-нибудь повод поучаствовать и устроить веселье. Я согласен, даже если в подворотню зайдут гопники. Но в итоге они поговорили, и Женит передала ему сверток с обещанными деньгами, судя по всему, и только собиралась просто уйти, как паренек схватил ее за руку и начал уже куда грубее с ней говорить. Кое-что я даже расслышал. Черт возьми, Женит, это не может продолжаться вечно, я так больше не могу. Рано или поздно нам придется с ним что-то делать. Так, похоже, наконец-то они ругаются из-за Роберта, и паренек нас к нему приведет. Они что-то еще обсудили и разошлись. Мы тихо переждали, пока они разойдутся, и я поставил Крису задачу. Значит так, я провожу нашу женушку до дома, а ты должен проследить за пареньком. Когда найдешь точку его обитания и куда именно они засунули Роберта, сразу связываешься со мной. Крис кивнул, и мы разделились. Мне было скучно, и я игрался с пистолетом, и тут буквально на секунду отвернулся от объекта, и ее уже нету. Я осмотрел все быстро, и начал сокращать дистанцию с местом, где видел ее в последний раз. Так, подворотня. Да ладно, вы же не серьезно. Захожу и вижу, как из-за контейнера торчит часть ее сумки. И уже отсюда я мог услышать пыхтение. Ну вы, блин, серьезно? Спокойно захожу и действительно вижу парочку гопников сферических и в вакууме. Один уже приставил ей к шее нож, требуя, видимо, молчать. А второй начал ощупывать ее на предмет кошелька и прочих приятностей. Сумочку еще не осматривал, видимо. Господи, какая банальная пошлость. И не менее клишированно со стороны выглядит мое появление. Мегакоп в сияющих латах. 10 блин раз. Фуражку оставил в машине, пиджак вывернул наизнанку, чтобы он был черным со стороны. И темно-синие брюки, в темноте почти черные. Обычный офисный служащий, если сильно не приглядываться. Эх, может оставить ее им. В конце концов, она точно замешана в похищении мужа, а значит, хоть и с натяжкой, но заслужила. Ладно, спасу уж, пусть и плохая, но все же женщина, да и оставлять преступление и жестокость безнаказанно, все равно что участвовать в этом. С этими мыслями я иду вперед, и гопники меня замечают, и что куда хуже, замечают пистолет. Черт, Микки, тут какой-то пиджак, блять, у него пушка. Стой, где стоишь, сука, иначе я ее прирежу. Смотрит на меня, дергается весь, а его подельник подобрался и собирается то ли бежать с сумкой, то ли на меня. Женит же до сих пор в ужасе, но с надеждой ждет развязки. И тут я слышу в наушнике голос Криса. «Капитан, я нашел их, но тут целая банда. Парень зашел в какой-то заброшенный дом в конце улицы. Он там один такой. Жду вас». «Отлично». И тут я улыбаюсь одной из самых жутких своих улыбок и спрашиваю гопников. «Верите ли вы в бога нашего макаронного монстра так, как верю в него я?» Стоят в полном шоке. «Зависли». И тут я стреляю в ногу тому, который пытается меня обойти, и сразу вторым движением кидаю пистолет в лоб тому, который держит Женит. Он дезориентирован, а я рывком приближаюсь, и не успевает пистолет даже упасть, как я его перехватываю и наношу в голову еще один удар. Один вырублен, второй стонет. Я направил пистолет в воздух и выстрелил. Типа сделал предупредительный, а потом посмотрел на бледную и дрожащую Женит и взял рацию. Говорит капитан ДПРС Альберт Вескер. Запрашиваю патрульную машину для задержания и машину скорой помощи для помощи раненому. Чуть отодвинул рацию от лица. Ты там жив, болезный? Бандит стонет и пытается уползти. Блять, блять, как больно. Я усмехнулся и спокойно наступил ему на ногу выше раны. Во-первых, чтобы не уполз. Во-вторых, чтобы пережать кровотечение. А в-третьих, немного еще помучить полезно. Женит хотела было убежать, но я чуть повернулся к ней. А вас, Женит, я попрошу остаться до прибытия подкрепления. А взведенный курок у пистолета она восприняла на свой счет и предпочла сесть на землю и подождать. Не так я себе представлял свое первое задержание на этой работе. Снова достаю рацию. Крис, у меня тут небольшая проблема, и тебе придется подождать еще минут 20-30, пока приедет подкрепление и заберет тут кое-кого. Постараюсь побыстрее. Не скучай. Ехидно усмехаюсь и еще чуть сильнее надавливаю на ногу гопнику. Стонет. Нихер тут сознание терять, пока его не замели. Глава 11. Злачные места. Стоим мы, значится, в неоднозначной позе, и спустя как раз означенные полчаса приезжает патруль и скорая. Ко мне подходит офицер и начинает задавать вопросы. Я же спокойно выворачиваю обратно пиджак, чтобы было видно, что я тоже коп. Жетон вот блестит, как кошачьи яйца, я его зубной пастой натер, когда Крис отошел от машины. Правда, документы все же предъявлять пришлось. Вот как можно не верить такому прекрасному мне? Эх, пришлось убить еще полчаса на заполнение рапорта и оправдываться за то, что ранил гопника. Мне оправдываться за гопника, но кое-как отбрехался и меня наконец отпустили. Женит забрали тоже, пока что для дачи показаний, но я попросил передать дежурным, чтобы ее задержали в участке на подольше. Сам же быстрым шагом отправился к Крису. Минут 15 на дорогу, и вот я возле той самой заброшки, и ко мне сбоку подходит Крис. И как слежка продвигается. Я посмотрел на него и приподнял бровь. В целом неплохо, но теперь я абсолютно уверен, что вдвоем мы это здание не возьмем. Если поначалу я был уверен, что там пяток человек, то сейчас уже около 20. Я приподнял вторую бровь. Тогда какого черта не вызвал подкрепление и не оцепил уже этот притон нахрен? Туда уже пары спецназовцев точно не хватит. Даже учитывая такого могучего меня. Вызывай давай, хуле вылупился, как будто в первый раз видишь. И Крис действительно резко взял рацию и начал вызывать нам поддержку. И тут я вижу, как из здания выходит пару человек и спокойно уходит. Крис, времени слишком много упущено. Они начинают уходить. Если мы хотим накрыть притон во время сходки, значит надо идти туда уже сейчас и класть всех лицом в пол. Дай сюда рацию. Я выхватил у него рацию и сразу изложил, что вижу и что происходит. Говорит капитан спецподразделения Старс Альберт Вескер. Запрашиваю срочное подкрепление на... Быстрый взгляд на угловое здание. Пересечение Рамирикалд-стрит, к заброшенному зданию. По данным, полученным с внешней слежки, там сейчас происходит сходка криминальных элементов. Каких именно доподлинно неизвестно. Сейчас я и офицер Крис Ридфилд проводим внешнюю слежку и собираемся начать штурм. Ожидаем подкрепления как можно быстрее. Отдаю ему рацию и говорю подождать пару минут. После чего развернулся и спринтом стартанул к машине. Там лежат бронежилеты. А с моей скоростью бега, я добегу туда и обратно минут за 5. Ключи благо в заднем кармане есть. Возвращаюсь не через 5, а через 4 минуты и даю Крису бронежилет. Свой надеваю сам, а Крис на меня смотрит с полным шоком. А ты что думал, пойдем на бандитов с неизвестным оружием с голой жопой? Крис, я тебя, конечно, недолюбливаю, но не настолько. Надевай, блядь, бронежилет и пошли. И так слишком много времени потеряли. И мы, собственно, пошли. Что могу сказать, бандиты ни слежки не почувствовали, ни двух крадущихся накачанных мужиков. Мда, ну нам же лучше. Жестом показываю Крису снять ближнего, а сам подкрадываюсь ко второму. Более-менее грамотно снимаем дежурных у входа и медленно гуськом заходим в помещение. Ну что могу сказать, темно тут. Причем настолько, что шутка на тему «негры ночью уголь воруют» это уже не шутка. Но мне в целом нормально, только очки пришлось снять. Крису плохо. Он в целом плохо в темноте видит и уже один раз чуть не врезался в меня. Навязчивое чувство, что кто-то специально разбил все лампы в этом здании. Но, тогда как они ходят туда-сюда, бля-е. Хватаю Криса и рывком выходим из здания. Крис в шоке и смотрит на меня. Я прикладываю палец к губам и показываю ему на угол. А сам через трещину в дверном проеме пытаюсь разглядеть. И точно всего спустя минуту одна из дверей открывается и выходит какой-то бандит с фонарем и, барабанная дробь, гребаным автоматом Калашникова. Автомату наши бронежилеты не то, чтобы помеха. Крис выглядывает и понимает, что, если бы мы шли в темноте гуськом, он бы нас заметил, ослепил фонарем и расстрелял. Мда, какие-то слишком продуманные бандиты. Так стоп, они еще и переговариваются. Прислушиваюсь. Рикардо, докладывай, у них, блядь, еще и рации есть. Боец берет с пояса рацию. Да опять эти два утырка свалили от входа. Босс, ну нельзя на входе ставить наркоманов и лохов. Бандас явно что-то понимает в тактике. Это уже ни хрена не простые бандиты. Мафия, но откуда? Амбрелла крышует город и не позволяет мафии вести здесь дела. Рикардо мексиканец. Судя по оснащению и общей выправке, это минимум бойцы картеля. Вопрос, какого из и какого хрена они забыли в Ракун-Сити. И что, блин, с этим делать? Крис явно не жилец, если идти в открытую. Пока я лихорадочно соображал, что делать, их разговор закончился. Тогда заканчивай обход и иди обратно. Надо закончить как можно быстрее. Скоро приедет Фрэнки Поттс. Те двое мудаков должны были его вызвать на сходку. А значит, он уже должен мчаться сюда, или мы все решим без него. Очаровательно, блин. Первое дело о похищении, и вот уже разборки с картелем и местными воротилами. Автоматчик прошел мимо нас, и только Крис хотел подкрасться сзади, как я его снова остановил и жестом показал сидеть тихо. После того, как боец картеля сделал обход в здании, он снова зашел в комнату. Я же выдохнул. Крис, нам надо быстрее спрятать тела. Скоро приедет еще один криминальный авторитет. Дай рацию. Я отошел подальше, говорит снова капитан Вескер. Свяжите меня с главой группы захвата, которая едет по моему вызову. И по-хорошему в целом дайте с ним канал связи постоянный. Частоту я настрою, говорит капитан Брок. В чем дело? Офицер явно мне не очень был рад. Тем более учитывая, насколько обычно городок спокойный, разъезда группы захвата не требуется. А тут я такой красивый вызвал усиленный отряд спецназа. Ведя внешнюю слежку, мы выяснили, что в заброшенном здании, куда вы едете, происходит крупная сходка криминалитета. Но он меня перебивает. Да-да, я в курсе. Взяли тяжелое оружие и пару щитов. Но тут уже я перебиваю. Тут участвуют боевики картеля. Какого именно, неизвестно, но у бойца, которого мы видели, уже были автоматы, рация. И помимо них сюда еще едет какой-то Фрэнки Поттс. И что-то мне подсказывает, он едет сюда не один, а с друзьями. Поэтому ради всего святого вырубите, черт возьми, мигалки и сирену. А еще лучше остановитесь где-нибудь в квартале отсюда. По рации, как только все прибудут на сходку, я сразу с вами свяжусь. На что капитан на той стороне в середине моего спича чем-то поперхнулся. А потом, судя по всему, приведя себя в порядок, снова заговорил. Вас понял, капитан Вескер. Постоянный канал 433-091, ждем вашего сигнала. Тем временем Крис уже оттащил первое тело в плотную заросль кустарника вдоль забора этого здания. Я молча хватаю второе и оттаскиваю туда же. Спрятались и сидим. Чем дальше в лес, тем больше дров. И если честно, я испытываю от всей этой ситуации очень смешанные чувства. С одной стороны, нам повезло все это обнаружить и вскрыть, а вот с другой, очень напряжно и, если честно, непонятно. То есть нет, это конечно хорошо, что мы вскрыли все, но теперь у Амбреллы будет много вопросов и много лишних проблем, которые могут разрушить мой план. Надо уже заранее думать над отчетом. Крис все еще неодобрительно на меня косится. Он действительно, блин, верит, что может вынести группу боевиков из картеля так легко и быстро. Крис, ты во мне дырку сейчас взглядом проделаешь. В чем опять дело? Я снова смотрю на него. Очки я надел сразу, как покинул темные коридоры. Капитан, зачем все эти сложности? Мы могли вынести того боевика, и потом по-тихому снять еще нескольких. А потом, когда они выйдут, мы бы устроили засаду. Я потер переносицу. Во-первых, это картель, а значит, не гопников гонять обычных. Эти ребята имеют мощное оружие и ни разу не постесняются его применить. Во-вторых, скоро приедет еще какой-то крупный воротило, и я лично хочу поймать их всех вместе, потому что не уверен, что успею всех обезвредить до его прихода. А в-третьих, я банально хочу дождаться спецназа. В конце концов, это их работа. В целом, я постарался доступно донести до Криса, но он все равно немного был недоволен. Но мы же тоже спецназ. Я, блин, шел в Старс не гопников гонять, а действительно защищать город. Мда, а он, я смотрю, никак не уймется. Крис, понимаешь ли, мы уже выполняем работу спецотряда. Мы, вполне вероятно, нашли потеряшку, вскрыли целую сходку криминала, включая картель, и сейчас просто сидим в засаде и ждем цели. Честное слово, я дам тебе еще сегодня пострелять. Хлопаю Криса по плечу. Он все равно, конечно, недоволен, но хотя бы сидит спокойно и ждет. Стоит на колене и держит пистолет наготове, хотя нас в кустах вплотную к забору не то, чтобы легко заметить, тем более ночью. Поэтому я сижу на корточках и расслаблен чуть меньше, чем полностью. Осталось только ждать. Глава 12. Синенькие. Сидеть нам пришлось довольно долго, я даже, грешным делом, чуть не решил запалить сигаретку, но решил не эпатировать Криса золотым портсигаром с драгоценными камнями и золотой зажигалкой. Впрочем, он и сам уже страдал от безделья и таки поменял позу, в итоге просто сев на землю. Я решил чуть покрутить нож в руке, у меня он непростой, метательный, с двухсторонней заточкой и кольцом для кручения на рукояти сзади. Я достаточно силен, чтобы владеть уверенно таким ножом и в ближнем бою, а Крис смотрит на сей опус, воплощенный в металле, как на какое-то извращение. Мне даже обидно стало. У меня таких ножей по всему телу еще 5 спрятано. Не знаю почему, но, с тех пор как нарастил скорость настолько, что, видя стрелка, могу уклоняться от пуль резкими смещениями, решил больше пользоваться ножами и ближним боем. Так и интереснее, и преимущество перед стрелками, в плане того, что почти все теряются, когда на них бежит мужик с ножом, из-за чего точность еще сильнее падает, а я могу развернуться вовсю. Да, это риск, но адреналин в крови, Инстинкты и обостренное восприятие еще ни разу не подвели меня. Тишина ночи только помогала слышать все, а для моего обостренного слуха услышать двигатель мощной машины явно для понтов было несложно. Даже Крис Вон прислушался, а тем временем подъезжает стрёмная машина фиолетового цвета в стиле хреновоз и два черных внедорожника, откуда вываливаются человек 15, включая нескольких явно шлюховатых дам. Похоже, уважаемого человека отвлекли от культурного отдыха в обществе дам. Крис зырит и запоминает. И вот выходит лысый татуированный мужик с золотым пустынным орлом, заткнутым за ремень, и тоже матерится на два дятла, которых мы сняли первыми, а после его слов в стиле «хер с ними» я еле сдержал смешок, а Крис чуть не вдарил себе ладонью по лицу. Так пистолет я точно после дела заберу себе. У меня уже есть золотой калаш, серебряный маузер, бронзовый нож с узорами и гравировкой какого-то мужика из Африки, а теперь будет золотой орел. Коллекция. Но вот сия неуважаемая компания заходит в дом на понтах. Эх, скоро будет перестрелка. Бандиты явно считают себя хозяевами положения. Только вот мужики из картеля явно посерьезнее, и уже собирались решать вопросы без них. Так что скоро будет мясо. Шлюх скорее всего убьют первыми как самых слабых, а потом будет перестрелка боевиков и бандитов. Эх, надо убрать водителей, оставшихся в машинах, и вызывать ребят для нормального захвата. Благо рация уже настроена, а значит надо снова вывернуть пиджак наизнанку и пойти к дальней машине сначала. Фиолетовая, которая явно главного, осталась без водителя, что странно, но мне только на руку. Подхожу к машине и костяшкой стучу по тонированному стеклу. Недовольный лысый мужик с серьгой в ухе интересуется: «Хули тебе надо пиджак?» На что я улыбаюсь своей фирменной улыбкой, от которой Крис бочком отодвигается, и перед тем, как вырубить и сложить его, спокойно ему интересуюсь: «Не подскажите, как пройти в библиотеку?» И улыбайтесь. Это раздражает. Какую нахер библиотеку? И сразу хватаю его за голову и с размаху бью об руль. А потом еще раз и еще разочек на всякий случай. Короткие гудки из-за удара об руль явно заинтересовали мужика из передней машины. И тот вышел проверить, с криками «какого хера?». После чего я рывком к нему приближаюсь и в прыжке бью кулаком в голову, вырубая одним ударом. Хотелось сказать это Джон Сина, но я не стал, а просто молча отряхнул пиджак от пыли и вывернул обратно, после чего взял рацию. «Капитан Брок», с той стороны спустя пяток секунд ответили: «Брок на связи». Мужик походу решил кофейку хряпнуть, пока сидят в засаде. «Уважаемо, ну судя по всему Потц приехал, а с собой привез еще человек 15 разной степени подготовки. Пока все тихо, всех, кто был снаружи от здания, мы вырубили. Так что ждем вас и ваших ребят, чтобы устроить им фейерверк». Ну я был спокоен, мне то волноваться вообще ни о чем. Дальше голова должна болеть у Брока и его мальчишек. «Вас понял, Вескер, выезжаем». Я таки сел на капот машины и спокойно болтал ногой, пока не подъехал черный бронированный фургон с типичным сват на боку. Приехали, как я и просил, тихо, без мигалок и сирены. Ну а я сижу тут такой красивый. Брок меня окинул взглядом, а я спокойно спустился с машины и пошел к нему. «Итак, капитан Брок, вот вам экспозиция. 4 человека снаружи уже вырублены, вам надо только наручники надеть и куда-нибудь сложить. Еще по меньшей мере человек 20-30 в самом здании, включая боевиков картеля. А ну да еще пару шлюх, куда же блин без них. Ехать на сходку, где может начаться стрельба с небоевыми бабами. Гениально». Мой сарказм было тяжело не услышать.